Маневр продвижения. Ронин в блестящем пособии «Своя разведка» рекомендует: для быстрейшего продвижения внутри группировки необходимо: первое. Проявить активность в групповых действиях и быть очень исполнительным функционером. Второе. Обратить на себя внимание некоего человека из руководящего звена команды с помощью его друзей и родственников, эффективности и колоритности своих действий, верности, потакания его слабостям. Третье. Дерзкими и красивыми акциями обрести значительную популярность у своих соратников. Четвертое. Постараться стать незаменимым, постепенно сконцентрировав в своих руках важные оперативные функции. Пятое. Быть отменно информированным в самых разных вопросах, чтобы всегда представить нужные кому-то сведения либо высказать необходимый дельный совет. Шестое. Иметь точное досье на всех тех, кто пользуется в организации определенным авторитетом, и при необходимости оказывать на них дозируемое давление. Седьмое. Сделать ставку на перспективного функционера и, проявив себя необходимым для него человеком, способствовать его выдвижению в лидеры. Восьмое. Выявить недоброжелателей и, хорошо осознав причины их неприязни, либо дискредитировать сих лиц, распуская определенные слухи и проводя соответствующие акции, либо превратить их в доброжелателей методами кнута и пряника. Веди пунктуальный учет своих личных вложений в бизнес-фирме. Демонстрируй их. Подавай ими себя. Это позволит и для самого себя оценить рентабельность работы. Можно преувеличивать, но не для себя самого. Сместить конкурента внутри иерархии можно, завоевав доверие и симпатии его подчиненных, подтолкнув их к бунту. Быть революционером значит ломать все вредное, отжившее самым решительным, самым беспощадным образом. Владимир Ильич Ульянов. Заратустра. Если хотите высоко подняться, пользуйтесь своими ногами. Не позволяйте нести себя наверх, не садитесь на чужие спины и головы. Я вижу, что ты сел на коня и быстро несешься к своей цели. Ну что же, скачи, мой друг, только знай, что хромота твоя скачет вместе с тобой. Но охромевшую лошадь можно сменить. Выбивай необходимое, когда у компании успех, у босса хорошее настроение, а тобой довольны. Не проси того, что не дают никому. Добивайся только реально доступного. Получение каждого отказа только уменьшает успех твоей следующей претензии. Тормозом шага вверх может быть то, что ты не подготовил себе замену, никого не вырастил для кресла, которое ты намерен оставить. Перед шагом вверх готовь свою команду, которую ты подтянешь с собой. Выступай с идеями тогда, когда их воплощение выгодно даже собственными руками. Пытайся превратить свой участок работы в свое собственное дело. Всегда ищи параллельную работу. Это твои запасные рубежи. Практикуй под найм. Подставляя вместо себя другого в свои рабочие часы, ты выигрываешь время, занимаешься работой, требующей более высокой квалификации, и помогаешь дублеру, его заработок при таком раскладе выше. Вычисли ситуации, когда возможен такой поднайм, оговори это при трудоустройстве. Ищи способы повысить мобильность своего ремесла. Запомни. Пиши книги, стань в чем-нибудь экспертом.